Он знает, что без доверия между учителем и учеником все труды и того, и другого пойдут на смарку. Как и прежде, он сидит или прохаживается в окружении учеников, задумчиво слушая их разговоры и время от времени вступая в них сам. Он дает каждому ученику говорить и действовать без принуждения, быть таким, каков он есть, сполна проявить себя. Чтобы правильно наставлять своих воспитанников, он должен досконально знать их душу. Иногда он берет в руки лютню и неспешно перебирает струны, исподволь подчиняя беседу неизъяснимому музыкальному настроению. Его не слишком беспокоят расспросами. Обратиться за напутствием к учителю – большая ответственность, и на это надо решиться. Он отвечает на восточный манер сентенциями, анекдотами, примерами из жизни. Порой же сам вдруг подзовет к себе кого-нибудь из учеников и даст ему наставление, словно продолжая давно начатый разговор. Взгляд Конфуция. Ученики почти не замечали его, не смея поднять глаз на учителя, а чаще поглощенные своими разговорами. А между тем, пока они вчитывались в слова древних или обсуждали поступки своих современников, рядом незаметно трудился их учитель. Его острый взгляд определял их достоинства и недостатки, меру их талантов, глубину их искренности. Ему нравилось видеть в учениках живых людей, таких непохожих друг на друга. Ученики вспоминают. Предстоя перед учителем, Минзы был почтителен и прям. Цзилу непреклонен, Жан Цю и Цзигун дружественны. Учитель очень этому радовался. Ценил Конфуций и своеобразие талантов своих учеников, отмечая, что среди них одни особенно преуспели в добродетели, другие в управлении государством, третьи в искусстве беседы, четвертые в науках. Первейшим долгом учителя он считал развитие в человеке его прирожденных достоинств и устранение его недостатков. Развивать доброе и в зародыши пресекать дурное в человеке – первейший долг наставника. Конфуций охотно делился с учениками секретами своего учительского мастерства. Учитель говорил: «Наблюдайте за поведением человека». Вникайте в причины его поступков, приглядывайтесь к нему в часы его досуга. Посмотрим тогда, будет ли он вам непонятен, будет ли он непонятен. В других случаях Конфуций предлагал изучать ошибки человека или присматриваться к тому, как он выполняет свой повседневный долг перед ближними, например, служит отцу, а после его смерти соблюдает по нему траур. Как бы там ни было, знание людей – одна из главных целей учебы в школе учителя Куна. Ну, а о чем все-таки говорили ученики Конфуция, собираясь вокруг учителя? Да о чем угодно. Чаще всего, конечно, о канонических книгах и ритуалах, но также о людях и обычаях, последних новостях и музыке. В темах ли дело? Тому, кто доверился жизни, сама жизнь с избытком предоставит материал для учения, но тот, кто не хочет ошибаться, должен много знать. Не может быть умудренной жизни без образованности. «Дети мои», — обращался учитель Кун к ученикам, — «почему вы не изучаете книгу песен? Песни подвигнут вас на добрые дела, разовьют ваш ум, помогут вам укрепиться в добродетели и управлять своими чувствами. Они пригодятся вам в служении и родителям, и государю. А кроме того, вы узнаете из них названия разных птиц и зверей, трав и деревьев». Учитель Кун – человек практичный, для него книга хороша уже тем, что может пригодиться в жизни. Всякое впечатление или знание – лишь повод для размышления и нравственного совершенствования. Отклик читателя важнее какого-либо первоначального смысла текста. Конфуций не разбирает слов древних, а дает им свои оценки. Делает их иллюстрациями своих мыслей и, если нужно, не соглашается с ними. Вот он цитирует строки из книги песен, не вошедшие в современные издания. Вишневый цвет, кружатся в воздухе лепестки. Могу ли я забыть о тебе? Да только до дома слишком далеко. Конфуций замечает: нет,